Алло. Алло. Да. Это ты в инсте сейчас был? Где? В инсте, блядь. В инсте, ну, допустим, еще. В инсте Warcraft ты играешь в Warcraft? Че тебе надо? Ну? А? Надо тебе че? Я у тебя спрашиваю, ты можешь ответить на вопрос? Я говорю, ты что за хер? Ты не представился. Такие вопросы задаешь вообще. Что за говно? Я не понял. Нет, что, тебя... что за говно? Я тебя спрашиваю, ты играешь в игру Warcraft называешь? Я должен тебе что-то отвечать, пока ты не представился, скажи мне. Вот ты мне. Какая тебе разница, как меня зовут, я не пойму. Ну а какая тебе разница, играю я или нет? Ну играю дальше. Мне написали этот номер, сказали, что все, это мне ты нужен конкретно. Если это ты этот номер, если какую-то хуйню не написали, правильно? Ну? Ну, это ты написал номер? Ну, я написал. Что дальше? Ты в Москве? Да, я в Москве. А где именно ты? Может, тебе еще сказать там пароль от моего банковского счета или что? Не надо, просто скажи вот адрес или место, куда я могу подъехать. Недалеко от Петровско-Разумовска. А зачем ты хочешь подъехать, я так и не понял. Ну, зачем ты вот такими фразами бросаешься, типа про маму что-то пишешь? Нахуя? Потому что я твою мать в рот ебал, вот почему. Ты что, охуел, что ли? Нет, почему? Если бы я охуел, то я бы охуел. А так я просто ебал твою мать в рот, и все. Я тебя выебу, в смысле, Ишак, ты не понимаешь, блядь? А зачем? Ты любишь секс с мужчинами или что, я не понял? Ты гей? Короче, слушай, сюда слышишь, короче, вечером, часов в 5, нахуй, где-нибудь в центре или, блядь, подтягивайся в центр, если ты не засал... Туда подтягивайся. Ну, слышь, хуйло, если ты хочешь с нами пересечься, можем недалеко от Петровско-Разумовской пересечься. Нахуй мне твой Петровский рынок, сюда приезжай вот в центр, блядь. Ты хочешь мне предложить еще раз выебать твою мать? Ну, в принципе, я не против. Я тебя, блядь, разъебу просто-напросто, ты не понимаешь, да? В центр не, приезжай, не хорошо? А что ты сделаешь? Подожди, что ты сделаешь? Стой. Какая разница, что я сделал? Просто приезжай. Давай я приеду, короче, и тебе залупу на воротник накину, давай? Ты приезжай, хорошо, приезжай. Ну, это все, что хочешь мне сказать, хуйло? Ну, ты номер, ты в смысле время понял, когда ты должен приехать? Ну, конечно, естественно. Ёбаный ты дегенерат, сука. Че еще скажешь, пиздюк? Иди нахуй, блядь. Это все, что можешь сказать? А что мне еще говорить, долбоёб? Не, просто понимаешь, вот интересно так, тебе говорят, что ебали твою мать, да? А тебе ничего, ты вообще не мужик, тебе ничего даже ответить, пиздец, блядь. Ты чмырина какая. Что я тебе по телефону, я тебя просто разъебу и все, понимаешь? Да ты очко по себе разъебёшь, пидор. Понимаешь? Иди нахуй, блядь. Что ты можешь сделать? Бедлос. Хуй соси, губой тряси, дебила кусок, блядь. Иди нахуй, сука, блядь. Все? Все?